Неудача снова в который раз летела к нему на крыльях. Хотел ли он этого? Конечно, не хотел. Покажи каждому, далеко идущему, какой тяжкий и долгий путь ему предстоит пройти. В скольких лужах вымокнуть, любого охватит отчаяние. Захочется прилечь, отдохнуть, а то и повернуть назад. Но дорога до Влатова вышла большая. Все станции на его пути, кроме последней, оказывались полустанками. Сойти и остаться там не удалось. Не было бы счастья, да несчастья помогли. Золотое клеймо неудачи ставит только на Олимпе. В очередной луже не ставит. Но сколько, Господи, надо пройти? Через сколько ж неудач, которые все мелькают и мелькают, и нагоняют отчаяние? Ведь самого золотого клейма Довлатов так и не увидел, хотя умер уже при относительном успехе, но золотая его вершина засияла позже. Для окончательного торжества понадобилась еще одна маленькая трагедия — смерть. Десь поузрел вдруг Довлатов тогда в Таллине весь свой будущий путь, вряд ли это наполнило бы его ликованием. Но главный вопрос, который нас эгоистически интересует, а насколько тогда уж был готов прославивший Довлатова значительно позже таллинский компромисс? Мог ли он к тому времени быть уже готовым? Ведь все герои повести, столь сильно преображенные автором, были рядом. Пиши, заканчивай, ведь скоро все к тому шло, с Таллином придется расстаться, натура уйдет. И в то же время ответ совершенно очевиден. Нет, к моменту трагедии компромисс не был готов. Жестокий парадокс состоит в том, что для того, чтобы описать близких людей так, как надо тебе, необходимо с ними порвать. Вырваться на свободу, где ты сам себе властелин, и никакие путы ежедневных общений обязательств тебя не вяжут. Чтобы увидеть героев и героинь глазом художника, надо перестать видеть их взглядом друга, мужа, собутыльника, сослуживца. Под их укоризненными взглядами, как ж ты с нами так, не напишешь так, как тебе надо. Все порвать, только тогда решишься. Вывод прост и жесток. Чтобы закончить компромисс, нужно было уехать из этого комфортного, сказочного города. Тем более, что обстоятельства этому благоприятствовали. Самое главное произошло в конце. Трагедия, полный крах, погибло все. Именно чувство трагедии, особенно сильно проявившееся в конце таллинских дней, придает компромиссу такую горечь, такой убедительный вес. Без него эта повесть, как и ремесло, выглядела бы просто фельетонами с записками на манжетах. Говоря языком Солженицына той поры, так, смефуёчки. И только трагедия, отныне скрепившая собой все страницы повести, с первой до последней, придала им весомость золотого слитка. У Довлатова трагедия всегда происходит с присущим ему размахом, на разрыв аорты. Очередное крушение писательской карьеры. Вряд ли он понимал тогда, что это выигрыш, завязанный еще и с личной трагедией. Он вынужден покинуть Таллин, понимая, что это навсегда, а Тамара как раз ждет от него ребенка. Да, умеет Довлатов напрячь жизнь. Ни себя не жалеет, ни... Это многоточие вмещает все. Конечно, перед Тамарой предстоящий отъезд изображен как необходимый, деловой. Книгу рассыпали, из газеты выгнали, а ведь будущего ребенка надо кормить. А дела и деньги, может быть, теперь только в Ленинграде. И в то же время оба они понимают, что прощаются в сущности навсегда. Бог ведет избранных самым тяжелым путем. Такой напряг мало кто выдержит. Довлатов уезжает в Питер, и с этого момента уже идет настоящий его крик, счастью для нас зафиксированный в письмах. 29 марта 1975 года. «Милая Тамара, ты не ответила ни на одну из моих открыток. У меня все по-прежнему. В доме грязный тягостный ремонт. За время отсутствия Сергея Лене и Норе Сергеевне удалось обменять их комнаты в коммуналке на отдельную квартиру на той же улице Рубинштейна. Примечание автора. Подобной же атмосферы в душе. Работой пока не обзавелся. Присматриваюсь, говорю с людьми. Мой братец и Грубин ввергли меня. Было в колоссальный запой, но я откололся. Все еще очень переживаю. Досада, злость и мстительные чувства. А надо смириться и писать. Ко мне заходил Олег, он стойко держится. Леша, милый, рассудительный, спокойный. Тамара, напиши мне, не ленись. Напиши откровенно, что и как. Что бы ни случилось, тебе не придется стыдиться меня. Как все-таки несправедлива жизнь. До свидания, родная. Поздравляю тебя с днем рождения. Что тебе пожелать? Ты умная, добрая и красивая. Желаю тебе счастья, вопреки всему. Преданный тебе Сергей. По скриптум. Если достану рубь, 5 апреля пришлю телеграмму. Постскриптум. Привет Светлане, Вите, люди, всем. С. 5 апреля 75 года. Милая Тамара, спасибо за письмо, которое передал Кушнер. Зачем ты сунул туда деньги? Что из-за ерунда? Благодарю, тем не менее. Мои дела идут по-прежнему. Ремонт заканчивается. Был в «Авроре», обещали командировки. Пытаюсь сочинить пьесу для кукольного театра. Леша Лосев, он же Лившиц, очень советует, он же консультирует меня. Люди вокруг симпатичные, все хотят помочь, да нечем. Штатной работы пока не искал, жду заключения экспертизы. Небольшие домашние заработки мне твердо обещаны, плюс командировки. Хотелось бы не падать духом и все начать сначала, но это трудно. Какая-то трещина образовалась после того, как запретили книжку. Не пытайся меня утешить и обнадежить. Я работаю, сочиняю, живу, думаю о тебе очень часто. Все время. Это правда. Привет всем знакомым. Не горюй. Целую тебя, твой Сергей.